Глава 12. «А тебе-то что, старый? Было ваше, стало наше. Тебе на том свете не пригодится». Судя по голосу, Палыч совсем недалеко. На звук, что ли, стрельнуть? «Я, Кирюха, умирать не тороплюсь. А вот тебе скоро придется. Можешь выбрать только как умереть. Или я с тебя живого шкуру спущу и буду по кускам резать. Или просто застрелю. Но ты понял, от чего выбор зависит». «О как! То есть грохнете вы меня в любом случае? Интересно». «Грохну, Кирюха, грохну. Даже не сомневайся. Вас за этот день уже раз 10 могли подстрелить. Да я пока команды не давал». «И за что же мне такая честь?» «За Карину. Она умерла, и ты умрешь, тварь. Ты в ее смерти виноват, Иуда. Не выдержало сердце у нее, а мне с ней даже проститься не дали. Вот за нее ты и сдохнешь». «Эй, мужики, кто Палыча грохнет, я тому отдам все, что у него в тайнике было!» – ору я. «Ну а чем не вариант? Если эти стрелки тут из-за денег, то задумаются». «Умный ты мужик, Кирюха, но дурак!» – смеется Палыч. «Они тут не ради денег. Это мои братья. Все, что остались. Вы же понимаете, мужики, что вас все равно найдут!» – снова ору я. «Найдут и к стене поставят». «Пусть найдут сначала, вас найдут!» Наконец-то мне отвечает кто-то, кроме Палыча. Этот голос мне хорошо знаком. Я слышал его в том же кабинете, который сейчас занимаю, только при старом хозяине. «Вы больше 10 человек убили, молодых пацанов, которые даже за сиську подержаться не успели. Ради вот этого вот куска старого дерьма? Вы люди или звери? Одумайтесь!» «Они все равно бы умерли. Мы просто ускорили их смерть в своих интересах. Зачем переживать о том, что неизбежно? Мы там все будем. Так что смерти мы не боимся. Бог сам решит, кто праведник, а кто грешник». Ответил мне тот же голос. «Сектанты, что ли, какие-то?» «Ну, наговорился. Теперь отвечай. Что решил?» Смеется Палыч. «Что с парнями будет? Их-то отпустите?» «Отпустим только лейтенанта и егеря твоего. Следак жив еще? Если жив, ты его лучше сразу застрели, потому что если я до него доберусь, умирать он будет долго. Несколько месяцев меня мордовал, сука, и Карину тоже. За Карину он и сдохнет». «Врет, не отпустит он нас», — зашептал мне на ухо лейтенант, судорожно сжимая в руках автомат и внимательно смотря по сторонам. Я кивнул ему, подтверждая, что мы сходимся во мнении. «Что с тобой случилось, Палыч? Ты же ветеран, воевал. В кого ты превратился? Молодых пацанов ради горсти блестящих побрякушек убиваешь. Родину продал». «Советы мне не родина! Не родина!» Вдруг визгливо заорал обычно сдержанный Палыч. «Но ты же воевал?» Закончить я не успел, меня перебил бывший начальник. «Воевал, говоришь? Нет, Кирюха, я и дня не воевал за эту власть. Я в первом же бою немцам сдался. А вот ВРОНа, Русская Освободительная Народная Армия, я повоевал». «Хорошо повоевал. Нас в отряде немного было, всего пару сотен человек. Тем не менее, именно мы были тем ядром, которое громило красных партизан на Брянщине. Сколько я вас, сволочей, перебил, вспомнить приятно. В 44-м году ранило меня. Очередной партизанский отряд мы вырезали, и я на шальную пулю нарвался. Отряд разгромили, а на его базе создали ложный. Слава богу, и радиста, и заместителя командира удалось захватить живьем. Они с нами сотрудничали, с нами все сотрудничали. И ты будешь. Любой сломается, когда ему пальцы по одному отрезать начинают. Тогда-то командиры и решили под видом эвакуации раненых внедрить нас к краснопузым. И меня, как раненого партизана, самолетом эвакуировали в Москву. Многих из нас так эвакуировали. Для чего? Сам, наверное, догадываешься. Но ранение оказалось серьезным. Я долго в себя приходил. Меня комиссовали, орденом наградили, медаль дали. Партизану Отечественной войны. Да домой отправили. А потом и война окончилась. Вот так я и повоевал». Голос Палыча был абсолютно спокоен. Ничего похожего на недавнюю вспышку гнева. Он рассказал мне свою историю даже с какой-то ностальгией в голосе. «Мне всегда смешно было смотреть, как вы на День Победы мне цветы носили и рассказы о подвигах моих слушали. А ведь все они на самом деле были. Только на месте немцев красноперы, ха-ха-ха!» — весело рассмеялся Палыч. «Вот ты, говоришь, воевал. А за что я должен был воевать? За то, что моего отца раскулачили, а потом вообще расстреляли у меня на глазах, когда он за мать вступился? За то, что мне отказаться от него пришлось и всю жизнь под чужой фамилией жить? За то, что моя мать и сестра умерли от голода, когда их по этапу в ссылку везли? Или, может быть, за то, что они веру нашу запретили? Нет, я поменял фамилию и вернулся сюда. Я старался, я очень старался. Выслуживался, заводил связи, дарил подарки и давал взятки. Мне надо было быть на хорошем счету у этой сучьей власти. Я старался выжить. Мне надо было выжить, чтобы вам мстить. Все вы, овцы, верили мне, улыбались, хвалили. А я улыбался в ответ, но никогда не переставал вас ненавидеть. И тут появился ты и все испортил. Спросишь, почему я это тебе рассказываю? Перед покойниками у меня секретов нет. Охренеть, вот это новости. Все в голове на место встало. Откровенный рассказ Палыча многое объясняет. Детская травма. Да, маньяками и серийными преступниками почти всегда становятся те, у кого было неблагополучное детство или просто неблагополучный психотравмирующий период в жизни. Но это происходит только в том случае, если печальные события детства наложились на особые психические и интеллектуальные особенности индивида. Существует статистика. Так вот, 94% из них – это те люди, психика которых настолько уязвима от рождения, что при неблагоприятных условиях такой человек вполне может оказаться и одержим какой-то идеей, целью, а некоторые становятся серийным убийцей или насильником. Вот и Палыч оказался одержим местью. Многие в СССР были на его месте. Тысячи людей, но только единицы были настолько решительны, чтобы хоть что-то предпринять и начать действовать. И вот один из таких людей сейчас не так далеко от меня. Пожалуй, самое интересное – это то, что в большинстве своем это неординарные люди. И если бы с детства они попали не просто в благополучную атмосферу, а в какие-то условия, где развивали бы их творческие или иные способности, заложенные от природы, они могли бы стать замечательными учеными, знаменитыми людьми искусства. Тот факт, что обычно маньяков долго ищут, косвенно подтверждает, что с интеллектом у них дела обстоят неплохо. Заметать следы они умеют. Опять же, пример моего бывшего начальника. Без образования, без связей, сын репрессированных родителей, бывший пленный, бывший коллаборационист, действуя решительно и изобретательно, он смог пробиться вверх, стал хоть небольшим, но начальником и имел возможность влиять на судьбы нескольких сотен людей. С Палычем мне все понятно. Осталось теперь только понять, что этих шестерых связывало между собой настолько, что они умереть друг за друга готовы. «Ну хорошо, я тебе жизнь испортил. Майор тебя и жену прессовал на следствии. Но остальные-то при чем? Вот ты говоришь, что верующий. Ну так я тебе напомню библейскую заповедь. Не убей. Мне все равно гореть в аду. Так что одним грехом больше, одним меньше для меня уже роли не играет. Это даже интересно. Молодость свою лихую вспомнил. Эй, мужики, вы же видите, с какой тварью вы рядом находитесь? Вы все слышали? Это гнида фашистская, подстилка, предатель. Убейте его!» Вновь ору я, обращаясь к невидимым мною стрелкам. «Зря стараешься, Кирилл. Мы с Павлом столько раз друг друга от смерти спасали, да под пулями ходили, что он мне дороже родного брата». Вновь знакомый голос. «Меня и Савелия, царство ему небесного, он из плена вытащил, от смерти спас. Его в Москву отправили, в госпиталь, а мы на Орловщине до 51-го года советских резали. Как только НКВД нас за горло взяло, так мы сюда, к Павлу, и подались. Все 8 человек, все, что от нашего отряда остались. Он нас принял, помог, документы новые выправил. Мы полвека уже, почитай, вместе. О смерти мы не боимся, пожили свое. Двое из нас покинули этот мир уже давно. Савку ты застрелил, ты молодец, с ним не каждый бы справился. И смерть ему в бою подарил. Так умереть гораздо лучше, чем в кровати, на обоссанной простыне. Но мы умирать пока не собираемся. Для того, чтобы до нас добраться, еще нас найти должны. Тайга большая, мест тут глухих много. Вас долго искать будут, да и не факт еще, что вас вообще найдут». Мой невидимый собеседник только что косвенно подтвердил то, что мы и так знали. С этого оврага живыми они нас не выпустят. «У вас же жены, дети, вы о них подумали? С ними что будет? «Мама дорогая, нарвался на хорошо законспирированную ячейку лесных братьев. Хотя нет, эти братья только в Прибалтике же вроде были. А как другие назывались? Лезет же всякая ерунда в голову. Надо собраться, надо как-то выпутываться из этой ситуации». «А ничего с ними не будет. Ничего. Сейчас не 37-й год, родственников не посадят», — прервал меня Палыч. «Хватит разговоры разговаривать. Принимай решение. Выбора у тебя все равно нет. Если откажешься, мы твою молодую сучку сюда притащим и посмотрим, как ты потом петь будешь, когда мы ее на куски резать начнем. Она тут ни при чем, не трогай ее. Карина тоже ни при чем была, но ее вместе со мной забрали», — снова вышел из себя Палыч. «Наполовину китаянка она, ну и что? Она вообще про мои дела не знала. Она за свою жизнь мухи не обидела, а ее в кандалы и в камеру». «Так мне сказали, что ее отец и брат на тебя через нее вышли», — сказал я наугад, лишь бы потянуть время. «Это я на них вышел. Для нее и брат, и отец умерли. Она не знала, что они живы. Следователь, эта сука ее на моих глазах мордовал. Чтобы я посмотрел, значит, и сдал все и всех. А она молчала. Она только на меня все время смотрела и звука не произнесла. Он ее пощечины, только голова из стороны в сторону. А я ее за всю нашу жизнь пальцем не тронул. Воробушек мой, маленькая». Голос Палыча на секунду как будто захлебнулся слезами, но бывший начальник снова смог взять себя в руки. «Так что плевать мне на твою бабу. Выпотрошу и не поморщусь. Дай нам время подумать». «У тебя времени нет. Палыч, я тут не один. Нас 4 человека. Нам надо время, хотя бы несколько минут». 10 минут у вас». «Что делать будем, Никитос?» — обратился я к лейтенанту, который весь разговор слышал от и до. «Давай решать. Не отвлекайся. Пасси противоположный склон, а я за этим присмотрю. Они вполне могут сейчас попробовать к нам на огонек заглянуть». «Про какие камни вы говорили? У тебя есть что-то, что нужно этим шакалам? Из-за этого нас всех тут в лесу чуть не перебили?» Леха на нервах, но взгляд на меня не переводит, продолжая осматривать свой сектор. «Успокойся, понятия не имею, о чем он говорит, но я поддержал разговор. Нам нужно время. Пока он думает, что нужная ему вещь у нас, мы в безопасности. Только благодаря этому мы до сих пор живы». «Согласен. Извини, что будем решать, Кирилл?» Никита в растерянности и не знает, что делать. А надежного и уверенного в себе командира рядом нет. Я за него. Так уж сложилось, что он безоговорочно уступил мне право принимать решения. Я его понимаю. Мне бы сейчас тоже не помешал уверенный в себе и знающий, что делать, товарищ. «С раненым не уйдем. Да так и так не уйдем. Ты не ходок, из нас 4 только я один смогу, если повезет, конечно, попробовать прорваться. Но, по-моему, это наш единственный шанс. Если я вырвусь, большая часть этих гнид точно за мной пойдет. Тут останется один или, в крайнем случае, 2 человека. Вы должны продержаться, если, конечно, мужики так долго протянут. Ну а если не вырвусь, всяко лучше в бою погибнуть, чем просто под нож горло подставить. Насчет того, что они обещали тебя и Леха отпустить, я не верю. Слишком уж много они нам сейчас рассказали». «Я тоже думаю, что они нас не отпустят. Зачем им это? Они уже далеко зашли. Говори, чего делать? Я готов». «Тянем время. До темноты тут всего ничего осталось. А я попробую по-тихому выбраться. На дальнем склоне кусты и лес вплотную к оврагу подходят. Сейчас эти 10 минут, что они нам дали, истекут. А говорить они с нами долго не будут. У них времени мало. Как только разговор закончится, надо попробовать шумнуть, обозначить, что мы готовимся к прорыву. Когда стрельба начнется, попробуй меня прикрыть. Я тебе почти все патроны оставлю. Возьму только один рожок и пистолет твой. Сейчас смотри внимательно, а я пойду раненых гляну и попробую с Алексеем поговорить, если он в сознании». Спустившись на дно оврага, я подошел к следаку и Лехе. Оба сейчас без сознания, но если майор лежит спокойно и с момента своего ранения так и не пришел в себя, то Леха мечется в бреду, оба тяжелые. У следака кровь остановилась, бледный, но дышит вроде ровно. Леха же весь горит, жар у пацана сильный. Время от времени он приходит в сознание и тогда просит пить, но пить ему как раз нельзя. Кто его знает, что у него там пуля за дело. Продержитесь, парни, выживите. А я попробую повоевать за нас всех. Выбора у меня особо и нет. Меня готовили на сборах. Пусть и не так долго, но какие-то элементарные знания и навыки у меня теперь есть. А сейчас мне надо, чтобы Леха хотя бы ненадолго стал способен к активным действиям. Вражины знают, что боеспособных у нас всего 2 человека, а это значит, что если огонь будут вести 2, то внезапный прорыв 3-го стрелка они могут и не ожидать. «Ампить!» – прохрипел Леха, когда я отдернул вату с нашатырем от его лица. «Держись, братишка, пока нельзя тебе пить!» «Больно!» «Я знаю, брат, знаю, но сейчас мне нужна твоя помощь. Без тебя никак. Мне нужно, чтобы ты пострелял из автомата, хотя бы в воздух. Сможешь?» «Попробую», — едва слышно шепчет Алексей. «Я сейчас заряжу автомат, тебе останется только нажать на курок. Там всего пол рожка, надо выстрелить все, до железки. Когда лейтенант начнет стрелять, тут же присоединяйся и ты». Надеюсь, парень найдет в себе силы, чтобы нажать на курок. Трогать и перемещать его куда-либо я не буду, но если он будет стрелять со дна оврага, уже хорошо. Тактика выхода из окружения хорошо изучена военными, из опыта прошедших ранее войн. Но то, чему нас учили, относится к подразделениям уровня рота-батальон. Как выходить из вот таких ситуаций, никто и никогда мне не преподавал. Тут нужно включать голову и придумать что-то свое. Фактор внезапности – наша единственная надежда. Я скидываю верхнюю одежду. Умереть от холода мне не грозит. Не дадут мне столько времени, а подвижность и свобода движения мне сейчас нужны больше, чем комфорт. У меня на спине автомат, в котором всего 20 патронов, в одной руке нож, во второй пистолет лейтенанта. Все, больше мне ничего не понадобится. Сейчас я снова поговорю с этими отморозками, и как только разговор закончится, начинаем. Даю ей последнее наставление Никите. Постарайся на его голос стрелять, но и не подставляйся особо. Вообще лучше не высовывайся из оврага. Хорошо, удачи тебе, Кирилл. Лейтенант сосредоточен и спокоен. Палыч, тут еще. Тут, куда я денусь? Чего решили? Слушай, давай я тебе скажу, где тайник, и вы уйдете. Ну, зачем я тебе? Легче тебе не станет, если ты мне шею свернешь. Следак уже при смерти, он и так умрет. У тебя 1 минута, а потом мы пойдем за твоей подстилкой. Я свои требования озвучил. Время вышло. Ну, пожалуйста, я жить хочу. Плаксивым голосом прошу я, готовясь к забегу на перегонки со смертью. Давай. Даю команду Никите, и тут же раздается первая очередь, а я в это время пулей лечу к намеченному мною месту выхода из оврага. Проходит всего пара секунд, и к стрельбе подключается второй автомат, который я оставил возле Лехи. Молодец, парень. Но времени на восхищение стойкостью и мужеством моего молодого егеря у меня нет. Я уже почти выбрался из оврага. Со стороны противников тоже началась стрельба. Меня заметили, когда я успел пробежать пару десятков метров. На одного из стрелков я выбежал сам. Можно сказать, лоб в лоб с ним столкнулся. Субтильный мужичок быстро перезаряжал Мосинку, уже втыкая обойму в пазы ствольной коробки. Ему оставалось только вдавить патроны, выбросить обойму и передернуть затвор. Дело пары секунд. Не останавливаясь, со всего разбега врезаюсь в стрелка, не глядя тыкаю в него несколько раз ножом, и тут же бегу дальше, подхватив почти заряженную винтовку. Сзади слышится крик раненого человека. «Кого это я приложил, интересно? На ходу я лица не разглядел». Все, элемент внезапности закончился. Теперь надежда только на мои крепкие и молодые ноги. Если удастся оторваться достаточно далеко, им меня не догнать. Я сильнее, выносливее и моложе. Мои мысли прервали первые выстрелы, которые начали сбивать ветки деревьев недалеко от меня. Стрелки меня еще не видят и стреляют больше наугад. А быстро подойти на расстоянии прицельного выстрела им мешает овраг и бьющий из него автоматный огонь. Лейтенант стреляет короткими очередями, но довольно часто. У меня еще есть небольшая фора. Надо поднажать.